Глава 32. Лио. Итак, Феникс восстала с пылающим взглядом и мстительным кличем на губах. Пророчество Феникс, записанное первыми жрецами Пламенного Ордена. Они приземлились на каменном выступе под храмом. Над утесом длинным серым змеем вился столб дыма, витал запах пепла и благовоний. Грозовых туч не было, но воздух казался заряженным. Лио уже отправлял большой отряд гвардейцев прочесать горную местность вокруг храма, но после теракта в столице повторил приказ. Поднимаясь по ступеням к храму, он видел на склонах белые точки мундиров и блики от пульсеров. Майну и Ариш в низком поклоне приветствовали королевскую семью на вершине лестницы. «Ваше Величество», — произнес Ариш и улыбнулся Элине, — «Ваше Высочество, да озарят солнце и луны вам путь». «Окрестности прочесали трижды», — отрапортовал Майну, — «ничего не нашли. Я оставил на склонах чередующиеся патрули. Если арахасины спрятались там, мы их выкурим». «А что насчет тоннелей?» — спросил Лио. «Чисто. Под горой арахасинских агентов нет», — ответил Ариш, а потом добавил, — «пророков тоже». «А как народ?» «Никого решили не допускать, все гравилеты завернули. Особых протестов это не вызвало. Думаю, после нападения люди стали больше беспокоиться о безопасности», — сказал Майну. Лио кивнул и посмотрел на Элину, в ее глазах промелькнуло разочарование. В идеальном мире ее должны были короновать в присутствии подданных, но в идеальном мире ей не угрожали бы террористы и карающие пророки. Лио сжал дочери руку, и она улыбнулась в ответ, мягко и понимающе. Этого было достаточно. «Что по людям Сэмпсона?» — осведомился Лио. «Кого проверили, все чисты», — ответил Майну и посмотрел наверх на другие дворцовые гравилеты. Это прибыли Сэмпсон с Яссоном в сопровождении дополнительной охраны. Сишариец вышагивал впереди, высоко подняв голову и расправив плечи, а Яссон, сутулясь, шел следом. В его движениях чувствовалась тяжесть, и Лио заметил, как правая рука убийцы вяло болтается. «Что с ним?» — спросил он у Элины. «Ожоги», — она тоже повернулась к прибывшим. После нападения врачи осмотрели руку и назначили лечение, но еще пока побаливает. Лио не смог не заметить, как дочь смотрит на Яссона, почти так же, как когда-то на него смотрела Ахна. В животе зашевелилась мрачная тревога, но он сдержался. Не следовало отчитывать Элину сейчас, когда мир между ними еще так свеж и хрупок. «Насколько все плохо?» «Излечимо», — ответила она. «Врач прописал таблетки и мазь». Лио кивнул, но при взгляде на Яссона в горле запершило от беспокойства. Ожоги еще пока побаливает. Из-за нападения и подготовки к коронации поиски пророка отступили на второй план. Во дворце никаких следов не нашлось. Сэмпсон обжегся, слуги оказались чисты, а проверить Яссона в суматохе после теракта и бала у Майну не было времени. Лио колебался. Если Элина узнает, что он хочет испытать Яссона огнем, то может обидеться. Их перемирие и без того хрупкое рассыплется, она возненавидит его, отречется, а снова он ее ненависти не вынесет. Однако пророк никуда не делся. Он ждал, наблюдая, если это был Яссон, то где лучше уничтожить всю семью раванцев, чем в средоточии силы Феникс? «Хорошо, верю», — сказал Лио, а потом, когда Элина отвернулась, кивнул Майну. Копье кивнул в ответ. Одолев подъем, Сэмпсон поприветствовал невесту поцелуем в щеку. «Ваше Высочество, Ваше Величество!» Лио положил руку Сэмпсону на голову, благословляя его. Статный, с подведенными сурьмой глазами, сишариец выглядел настоящим королем. Раванцы будут стелиться перед ним. «Идемте», — произнес Лио, беря Элину за руку. Оглянувшись, он увидел, как Майну встал перед Яссоном и что-то прошептал ему на ухо. Тот замер, переминаясь с ноги на ногу, копье схватил его за руку и повел прочь. Сэмпсон тоже это заметил и шепотом спросил, «Куда его?» Лио проигнорировал вопрос. Они подошли к воротам храма, где ожидала Сайна. Сложив ладони, она низко поклонилась. Элина с Лио ответили поклоном на поклон, верховная жрица протянула ему горсть лепестков лотоса. «Феникс, благослови избранных!» — нараспев произнесла она. «Избранных благослови!» — хором отозвались Лио и Элина. Вслед за Сайной они вошли в храм. Каменный пол с каждым шагом становился теплее. Процессия двигалась степенно, но Лио заметил, что Элина держится чуть впереди. Она хочет приблизить вожделенный момент, это видно по ее глазам. Корона уже сияла перед ней, и Лио понимал ее нетерпение. В день своей коронации он чувствовал себя так же. Войдя в чертог вечного пламени, Лио ощутил знакомый прилив жара, однако что-то все же отличалось. Пламя волновалось, отбрасывая на стены пляшущие тени. К удивлению Лио, по его лбу катилась капля пота. Он обеспокоенно взглянул на Элину. Должно быть, она прочла что-то в его глазах, потому что остановилась и взяла его за руку. «Все в порядке, отец», — сказала она, а другую руку сжала в кулак. Огонь в яме свернулся завитком, повторяя жест. «Видишь, оно мне подчиняется». Лио вдруг захотелось увести ее отсюда, плевать на людей, обычаи, коронацию, главное, чтобы она была в безопасности, как можно дальше от проклятого пламени. Однако Элина улыбалась с такой надеждой и таким предвкушением, что он просто не нашел в себе сил лишить ее всего этого. «Помни про обещание», — сказал он дочери, — та кивнула. Оставшиеся 7 жрецов поднялись со своих мест вокруг котлована. «Приди, потомок Алабора», — пели они, — «приди и спроси благословения у источника жизни, у огня той, кто правит нами всеми, приди и раздели благодать ее со своим народом». Жрецы подошли к ним и один за другим вложили им в руки лепестки лотоса. «Феникс, благослови избранных, избранных благослови», прошептал Лио, и это были его последние слова как короля. Стражники заняли позиции вдоль стен. Лио невольно испытал сожаление. Как быстро он постарел, как быстро Элина выросла. Он взглянул на дочь, на ее гордо поднятую голову и целеустремленное лицо. Точь в точь отец. Это-то и расстраивало. Лио втайне надеялся, что все изменится. Да, он мог бы оставить ей королевство в лучшем состоянии, более спокойном и миролюбивом, мог бы приложить больше усилий, чтобы избавить их дом от инакомыслящих, мог бы быть добрее. Лио прикрыл глаза, позволяя теплу окутать себя. Он надеялся, что жар вечного пламени очистит его от грехов, но знал, что надежда эта тщетная. Открыв глаза, он высыпал в огонь горсть лепестков. Они вспыхнули, скручиваясь и чернее. Вечное пламя зашипело, и огненные язычки пламени лизнули запястье Лио. Он сделал шаг назад, а жрецы завели речитатив, низкий гипнотизирующий гул, напоминавший завывание ветра в пустыне. Краем глаза Лио заметил, что у восточной стены встал Майну. Лио обернулся, копье покачал головой. В противоположной стороне зала стоял Яссен Найт. Он сжимал свою правую руку, под губой красовался кровоподтек. Лио облегченно выдохнул, но затем его вновь заполнила тревога. «Я отыщу его», — он поднял глаза на золотую статую Феникс. «Где бы твой пророк ни скрывался, я его найду». Сэмсон и Ариш преклонили колени вместе со жрецами, а Лио с Элиной и Сайной поднялись по ступеням на аналой. Вдруг вспомнилось, как вечное пламя схватило его за ногу. Боль была жгучая, рука у него задрожала, но Элина ободряюще сжала ее, а верховная жрица тем временем достала рог, и по залу разнеслась прозрачная нота. Огонь вспыхнул, и Лио с Элиной опустились на колени. «О, великая!» — запела Сайна, перекрикивая треск пламени. «Мы, верные слуги твои, хранители мира на святой земле!» Она широко развела руки в стороны и бросила в котлован искристый порошок. Огонь взревел, набирая силу, жар обрушился на Лио, но он уперся коленями в каменный пол и сжал руки перед собой. «Мы просим тебя благословить новую блюстительницу твоего королевства, направь ее на пути огня!» Лио бросил в огонь оставшиеся лепестки лотоса. Феникс с удовольствием проглотила это подношение. Пламя почти мурлыкало от наслаждения. Богиня наблюдала за происходящим сверху. Ее крылья застыли в вечном великолепии, клюв сверкал, глаза пылали. Лио невольно вздрогнул. «От отца дар пустыни!» Лио склонил голову, и верховная жрица сняла с него корону. Камень-перо пульсировал, будто бы в такт с пляшущими языками пламени. «От наследницы юная кровь!» Серебряным лезвием Сайна уколола Элине палец. Темные капли упали в вечное пламя. «От хранительницы пламени кость истины!» Она достала из рукава крошечную черную косточку и швырнула в огонь. Гул и жар усилились. «Этими подношениями мы знаменуем новый рассвет твоего королевства!» Сайна опустила корону Элине на голову. Лио сгреб пепел с аналоя и посыпал на нее. Элина не закашлялась и не уклонилась. Она просто смотрела в огонь напряженно и свирепо. Лио не сомневался, ее правление будет долгим и справедливым. В конце концов, она его дочь. «Теперь прими то, что принадлежит тебе, дочь огня, и восстань, как Элина Адьяраванс, новая королева Феникс!» Верховная жрица сделала приглашающий жест, и Элина протянула руку к котловану. Огонь обвился вокруг ее пальцев, но она не вздрогнула. Она схватила язык пламени и встала. «Восстань, королева Элина!» — произнесли жрецы. «Ступи на огнепатх!» Жрецы швырнули пепел на аналой. Огонь очерчивал плечи и коронованную голову Элины. Лио стоял на коленях, глядя на дочь снизу вверх. Он не мог подняться без ее повеления. Элина тем временем приняла из рук верховной жрицы витой рог. В другой ладони она держала пламя. «Я пройду огненным путем», — сказала Элина и подула в рог. Ровный и мощный звук наполнил зал. Он проник в Лио, вселяя в него надежду, чистую и искреннюю, на долгое и справедливое правление, которое принесет всем покой. Однако он не мог не содрогнуться. Пение рога заставляло его почувствовать себя мелким и незначительным. Вечное пламя взревело, Лио поднял глаза, огненные языки нависли над ним, и в них он как будто разглядел лица тех, чьи жизни они унесли. Элина протрубила в рог, а затем мощный толчок швырнул Лио на живот. Он ловил ртом воздух, из носа текла кровь, шею пронзила боль, он непонимающе озирался, а стены продолжали трястись, грохот становился громче, и в нем уже были различимы звуки взрывов и импульсных разрядов. Его королевство! Его дом! Лио с трудом поднялся на ноги, чувствуя во рту привкус крови и пепла, а языки пламени вытягивались, росли. Сайна, скорчившись, лежала на ступенях, ведущих к аналою. Элина стояла, держа в одной руке рог, а в другой — пламя. Она посмотрела на Лио широко раскрытыми глазами. Под потолком хохотало вечное пламя. Элина стала отгонять его, крутанулась вокруг себя, и огонь с шипением отскочил. Лио потянулся к дочери. Вдруг гора содрогнулась, и пол храма накренился. Она потеряла равновесие. «Элина!» — закричал Лио. Пламя взревело и захохотало с новой силой. Он почувствовал, что падает, падает в пустоту, и огонь сжимается вокруг него.